рыдающей девушке сбегались подруги. Она, захлебываясь, показывала им зажатые в кулаке деньги, доказательства, что ее обсчитали. Девушки сообща пересчитывали деньги, ахали и говорили, что всех мужчин надо облить серной кислотой. Непременным участником скандалов был низенький седой коммивояжер, представитель фирмы готового платья «Мандель и компания». Он носил просторный вишнево-красный костюм и желтые ботинки с выпуклыми носами. Он всегда утешал обиженных девушек. «Ты, Муся, — говорил он, — должна относиться ко всему с философским спокойствием. Бери пример с меня». «А идите вы знаете куда», — отвечала сквозь слезы Муся. «И подавитесь своими советами. Знаю я ваше философское спокойствие». Но старик не смущался. «Древние эллины, — говорил он, — полагали, что спокойствие есть основное условие счастья. Основное условие. Ультима рацио, понимаешь? И подумаешь, насколько он тебя обсчитал». «На рубль, гад, — отвечала девушка, переставая плакать. — Вот тебе рубль. Утри слезы, умойся, оденься, стань прелестной, как прежде, и принеси мне в номер бутылку вина, боржом и печенье». «Идите вы знаете куда», — говорила возмущенно девушка. «Это чтоб я за рубль к вам пошла, старый потюк!» Но старик не обижался. Он ходил по коридору, засунув руки в карманы, и напевал: «Под знойным небом Аргентины, где женщины, как на картине, где небо южное так синее, там Джо влюбился в Кло». Был в гостинице и всеобщий любимец, так называемый дядя Гриша воды тише. Это был картавый, затертый человек с русой бородкой и синими детскими глазами. Чесучевый пиджак он носил на голом теле, стыдливо запахивал его и всегда дрожал, будто от холода, на самом деле от перепоев. Рассказывали, что дядя Гриша, сын сенатора из Петербурга, окончил лицей, промотал огромное состояние в Париже, потом был топером в кино по тогдашнему «Иллюзионе», а теперь живет за счет человеческой жалости и перехватывает рубль или два на вечеринках в качестве непревзойденного игрока на гитаре и певца жестоких романсов. Дядя Гриша был так несчастен, что даже владелец гостиницы, тучный господин в котелке, во вздернутых клетчатых брючках, пожалел его и дал ему работу — кипятить в кубе воду для чая. За это дядя Гриша жил бесплатно в комнатке, где стоял этот куб. Тесно эта комнатка была своего рода гостиничным клубом. Там собирались вечные постояльцы, играли в подкидного дурака, в домино, гадали, обсуждали все происшествия, а девушки штопали чулки, шили и гладили. Однажды в комнате у дяди Гриши отпраздновали день рождения коридорной девушки с нашего третьего этажа Любы. На этот праздник пригласили из уважения четырех жильцов, в том числе и меня. Была на празднике пожилая женщина, зубной врач Фаина Абрамовна, сотрудник Харьковской газеты, высокий человек, ходивший на костылях, и аптекарский ученик Альберт, веснущатый юноша с нежной кожей. Он все время понимающе и презрительно улыбался. Старый коммивояжер пытался прорваться на именины, но девушки его не пустили. Девушки все были нарядные, а Люба, бледная, молчаливая, в черном платье, была похожа, по словам Альберта, на королеву Марго. Взволнованная Люба изредка подымала длинные ресницы, внимательно взглядывала на нас, и каждый раз меня поражал чистый блеск ее глаз. Не верилось, что это та самая Люба, что недавно ночью рыдала, прикрыв рукой на груди разорванную батистовую рубашку и стиснув голые круглые колени, проклинала во весь голос плотного черного постояльца из 34-го номера, охальника, по ее словам, и подлеца. Дядя Гриша побрился и надел розовую рубаху с чужого плеча, заколотую медной булавкой с изображением гусеницы. Сели за стол, уставленный несвежими закусками из гостиничного ресторана и бутылками рябиновки. Посреди стола стоял большой букет фиолетовых бумажных роз. Люба подошла к дяде Грише и пригладила его редкие волосы. Дядя Гриша поймал на лету Любину руку и пожал ее.